Глава 65. Путь до Гранда. Натали. Свиток от Альтаира я развернула, когда была уже в карете. Джереми попытался отговорить меня от этой поездки, но я не смогла побороть желание увидеть Кассиана и своими глазами посмотреть на то, что творится сейчас в том поместье, которое я мечтаю заполучить. Поэтому быстро переоделась, едва дождалась назначенного срока и, сильно волнуясь, отправилась в путь. По моим расчетам, мы должны были прибыть в Гранд не к 3 часам дня, как написал в письме Жан, а даже немного пораньше. Компанию мне составили Джереми, Эльтаир, Майкл, Ирнел и Ренни. Целителя Эрика посадили на козлы вместе с юристом Норманом. Вместе со мной 8 человек. Я не опасалась Жана так, как его родственника Томаса Риньона, но все равно старалась сохранять бдительность. Этот дайнирец был очень целеустремленным, непредсказуемым и вдобавок обладал магическим даром. Прочитав свиток Эльтаира, я не узнала из него ничего нового, но все равно была потрясена до глубины души. «Ты не против, если я это озвучу?» — подняла я взгляд на своего эльфа. «Не против», — сдержанно отозвался он. Только бы этот ревнивец не прибил Жана Жермена. А сейчас я по нашей невидимой связи улавливала, что его внутренне лихорадит из-за предстоящей встречи с Кассианом. Эльф сильно переживал, что на фоне ангелианца он уйдет для меня на второй план. Но надо отдать ему должное. Внешне он никак не проявлял своей тревоги. Его улавливала только я. Мысли бывшего эльфийского принца были скрыты даже от Эрнелла. Я зачитала послание от брата Эльтаира, Рафаэля, еще раз. Теперь уже вслух, и в карете повисла тяжелая тишина. «Это слишком подло со стороны твоих родственников», — мрачно произнес наконец Майкл. «В Эльниаре у меня больше нет родных», — глухо отозвался эльф. «Зато ты обрел новых», — оптимистично поддержал его Ренни и выразительно кивнул на меня. «Если бы не это, я был бы сломлен», — голос эльфа дрогнул. Он посмотрел на меня с такой теплотой и благодарностью, что сердце окатило медовой волной. «Вопрос в том, захочешь ли ты сам вернуться в свою страну вместе с новой семьей? Мягко произнес Ирнел и добавил. «И забрать себе трон». Эльтаир аж дернулся от такого вопроса. «Не думаю, что такое возможно», — отвел он глаза в сторону. «Теперь, когда члены твоей новой семьи, ангелианец и 3 опытных шандорских бойца из элитного разведывательного отряда «Кондор», для тебя нет ничего невозможного. Добавь сюда дружную команду с богатым воображением и творческим подходом к любому делу. Друга-телепату и маленькую, но хорошо обученную армию из гладиаторов, которая скоро окажется в распоряжении Натали. Для тебя не составит труда взойти на трон Эльниария. Вопрос в том, хочешь ли ты этого сам». В карете снова повисла тишина. Все выжидающие посмотрели на эльфа. «Я пока сам не знаю», — задумчиво отозвался он. С детства был уверен, что стану королем в своей стране. А теперь, когда меня предали даже самые близкие, а на родине объявили погибшим, я невольно задаю себе вопрос, зачем мне все это нужно? Возвращаться в Эльниарию, взваливать на свои плечи ответственность за всю страну и эльфийский народ. Никто даже пальцем не пошевелил, когда узнали, что я попал в беду, угодил в рабство. От меня просто отреклись. Сейчас для меня самое главное — быть рядом со своей Синшаэль. Все остальное — тлен и пепел. Я не рвусь назад. Теперь мой дом именно тут, в Аншайне. Но в то же время какая-то часть меня до сих пор желает восстановить справедливость и занять кресло правителя. В любом случае, тебя никто не торопит, друг. У тебя будет столько времени, чтобы принять решение, сколько нужно. По-дружески хлопнул его по плечу Майкл. «Спасибо», — с благодарностью кивнул эльф. А я обратила внимание, что в глазах обычно спокойного и невозмутимого Майкла то и дело мелькают мрачные искорки. Мой друг был явно чем-то обеспокоен. Ирнел тоже это заметил и уже несколько минут буравил бывшего маркиза взглядом. «Майкл, ты в порядке?» — спросила я его напрямую. «Да, конечно». Тут же расправил он плечи. «А что не так?» «Ты выглядишь подавленным», — честно сказала я. «Все хорошо». Попытался отмахнуться этот упрямый тип, но Ирнел его уже раскусил. «Выкладывай все как есть, Редуан. Мы уже не просто друзья, а семья». Шумно выдохнув, Майкл признался. «Последние несколько ночей мне снится Эмиральда». «Кто?» Я даже не сразу поняла. «Моя королева, та, кого я люблю всем сердцем и всей душой», — с надрывом пояснил он. «О-о-о», — растерялась я. «И что, тебе снится что-то плохое?» Немного поколебавшись, Майкл ответил. «Нет, сны неплохие. Всего лишь какие-то... Даже слова не могу подобрать. Тревожное, что ли. Ощущение, словно сгущаются тучи. Ночь наиболее темна перед самым рассветом, Майкл. Сочувственно посмотрел на него Эрнел. Скоро ты вернешься к своей возлюбленной. Натали освободит Кассиана, и он отправит тебя домой. Думаете, это возможно? С надеждой встрепенулся мой друг. Это возможно, твердо кивнула я. Переместил же он как-то за раз 300 отверженных, которых хотели отправить на рудники. Так что уверена, он найдет способ и силы переместить тебя на твой Ренатан, в Эладио. «Натали, я тебя обожаю», — шумно выдохнул Майкл.